Глава вторая. Политическая и социальная жизнь. Центральная власть, организация областного управления, местничество, община, организация суда и законодательства, экономический строй, финансы. Раздел первый. Центральная власть. Машина была собрана и пущена в ход не сразу. При вступлении на престол Грозного она уже представляла сложный механизм с многочисленными колесами, который, согласно мнению Ключевского, смотрите «Боярская дума», 1883 год, второе издание, страница 119 и дальше, являлись следами в некотором роде древнего патриархального устройства, приспособленного к скромному быту удельных князей. Сергеевич же, смотрите «Русские юридические древности», том 2, страница 434, видит в них определенные политические органы. Я не буду здесь вступать в спор. Это были приказы или, правильнее, департаменты. Число их все возрастало. Ведомства их были распределены очень неправильно. Это было следствием того, что образование и расширение их деятельности соответствовало росту завоеваний и колонизации. Одни из приказов, более древнего происхождения, ведали только некоторыми определенными делами многочисленных провинций. Таков был разрядный приказ, ведавший дела военные. В других же, напротив, сосредоточивались все дела какой-нибудь одной недавно приобретенной области. Таков был, например, Казанский дворец, учрежденный после взятия города. Посольский приказ, ведавший иностранные дела, был, конечно, один для всего государства. Наконец, некоторые так называемые областные приказы – Московский, Владимирский, Дмитриевский, Рязанский – ограничивались ведением некоторых дел в соответствующих провинциях, соединяя таким образом черты первых двух категорий этих учреждений. Беспорядок царил везде. Чтобы приводить в движение и управлять всеми этими колесами, нужен был центральный рычаг. Где же был он? В руках государя? По-видимому, нет. Во главе приказов стояла Боярская дума, нечто весьма сходное с Советом первых капетингов или с Курия Реджия, Королевский суд, нормандских королей в Англии. Здесь, как и там, это был исторический продукт, творение национального объединения, происходившего в XV веке в области Оки и Верхней Волги и следствием военного устройства государства. Глава войска, московский князь, как и все предводители, должен был выслушивать мнение своих помощников в важных делах. Боярская дума по своему происхождению и была ничем иным, как военным советом, преобразованным впоследствии благодаря сложности дел, разбиравшихся в ней. Глава вотчины, князь, должен был считаться с потомками своих древних сподвижников, разместившихся теперь, как и он, в своих наследственных владениях и пользовавшихся там известной долей власти. Военный совет принял в свое ведение дела политического характера и по своему составу был аристократическим. В XVI веке 70 фамилий, из которых 40 были княжескими, по-видимому, пользовались правом участия в Боярской думе. Но было ли то право? Нет, это была скорее возможность, осуществление которой скорее зависело от воли государя. В этом уже проявлялось ничтожество этого учреждения, которое, казалось, могло бы ограничить абсолютную власть. Отсутствие корпоративной организации не позволяло Думе достигнуть значительной прочности. Большое количество бояр и князей обыкновенно присутствовало в Думе, но рядом с ними принимает участие в заседаниях еще более многочисленная толпа чиновников, не бояр и не князей, окольничие, от слова «около», находящиеся около князя, дворяне, лица, состоявшие при дворе, и, наконец, простые дьяки. В действительности не нужно было происходить из знатного рода, чтобы быть призванным в Думу. В списке 1527 года мы не находим ни Голицына, ни Куракина, ни Воротынского, ни Пронского, ни Хованского, ни Прозоровского, ни Репнина, ни Салтыкова. А перечисленные мною фамилии были из числа знаменитейших того времени. Побывать несколько дней в Думе еще не значило, что это так будет продолжаться и дальше. Для одного дела из занесенных в список 100 или более членов призывалось 20 человек. Для другого, такого же, только 8. Никакого правила, никакого даже порядка, способного заменить его. Как чин, так и деятельность думских советников зависели от князя. Между деятельностью и чином никакой зависимости не было. В этом уже можно видеть зародыш будущей организации чиновничества. Компетенция Боярской думы была обширна и даже в некотором смысле не ограничена. Дума тем не довольствовалась, что осведомляла князя. Вместе с ним она осуществляла полноту власти – законодательной, судебной и административной. Она управляла в самом широком смысле этого слова, и не только коллективно, но и индивидуально. После обсуждения какого-нибудь вопроса внешней политики думный дворянин мог быть послан наместником Вятку, вслед за тем получить назначение командовать войском в Севск, а между двумя подобного рода службами он мог получить приказ идти за крестом вместо князя в какой-нибудь торжественной церковной процессии или же идти к какому-нибудь знатному лицу с блюдом, которое царь пошлет ему милостиво от своего стола. Возвратившись после этого снова в Думу, он мог иметь случай принимать участие в судебном разбирательстве какого-нибудь процесса, поступившего туда в апелляционном порядке. По крайней мере, одна статья судебника 1497 года упоминает о судебных делах подобного рода как о подведомственных Думе. Для всех этих дел Думе, пожалуй, недостаточно было бы двух заседаний в день, о которых упоминают летописи. Первое – летом с 7 часов утра до часу двух пополудни. Второе начиналось после обедни, которую они должны были обязательно выслушать вместе с князем. Обеда и отдыха после захода солнца и продолжалась до довольно позднего ночного времени. Но этот обременительный труд выпадал на долю только нескольких думских советников, да и то через большие промежутки времени. Большей же частью учреждение бездействовало. Да и была ли Боярская дума учреждением? Это скорее фикция разделения власти. А с XVI века она становится действительно только тенью. Работала ли дума отдельно от государя или совместно с ним? Все еще сохранялась фикция нераздельности их действий во всех актах. Если князя не было в думе, признавалось, что он всегда присутствует в среде собрания. Если же он действовал один, считалось, что это делается совместно с думой. Мне кажется, Сергеевич был неправ, не признавая идеи этого мистического единства. Она пережила Боярскую думу и снова проявилась в отношениях Петра Великого с его сенатом. Но это была только идея. Несомненным фактом, особенно с XVI века, была личная абсолютная власть, осуществляемая государем с помощью другого совещательного учреждения, состав которого определялся еще более произвольно и был более ограничен. Это давало еще большую свободу абсолютизму. Мы говорим о совете, собиравшемся обыкновенно в государевой опочивальне и состоявшем из 2-3 бояр или доверенных людей без различия происхождения. Совет этот соответствовал коммунне консилиум, королевский совет, существовавшим рядом с магнум консилиум, большой совет, во всех западноевропейских монархиях. Но здесь он был более изменчив и подвижен, и всецело зависел от воли и капризов государя. С другой стороны, в областях власть князя осуществлялась даже без какого бы то ни было признака разделения. В некоторых местах, как мы сейчас увидим, судебная власть находится в руках его прямых агентов. Порядок этот представляет либо полную привилегию государя, либо льготу, дарованную населению специальными грамотами, тарханными. Рядом с этим за князем сохранилось рассмотрение направляемых по старому обычаю на его имя просьб. Наплыв их вызвал в XVI веке учреждение специального так называемого челобитного приказа, этого зерна будущей тайной канцелярии. Таким образом, государь является настоящим и притом единственным правителем, и его советники, так же, как и его служилые люди, только солдаты, которыми он командует, пешки, передвигаемые им по шахматной доске без всякого с их стороны сопротивления и без чего бы то ни было контроля. В армии приобретает значение военный совет. Он даже заставляет слушаться и считаться с его решениями во время неудачных походов. Но пусть едва победа и возвратится к вождю сознание своего значения, прощай, генеральный штаб. Планов Наполеона не обсуждают. Москва победила. Она продолжает торжествовать. Наследники Калиты, несомые на крыльях счастья, не желают отвечать за прошлое, не желают ни с кем считаться и в будущем. Таково было положение в центре. Тот же тип военной организации установился и на окраинах.